19. Вставная глава о Маргарите. Нельзя сказать, что у Виктора Сергеевича не было эротических фантазий или ему не снились молодежные, по его выражению, сны. В юности героинями таких снов были малознакомые барышни, у которых, по мнению Петрова, была какая-нибудь возбуждающая хрупкая часть тела. Например, нежная шея, которую хотелось облизать, а потом слегка придушить. Магическим воздействием на Виктора обладали изящные длинные пальцы девушек. Петров представлял, как эти пальцы, почти прозрачные, фарфоровые, расстегивают пуговицы или змейки. Пуговицы или змейки могли быть самые разные — на девичьей одежде или на мужской. Возбуждали Виктора и аккуратные коленки, чуть меньше, чем положено пропорционально сложенной красавице. Возбуждали даже выступающие кости таза. В зрелом возрасте Петрова будоражили в основном фантазийные персонажи. Типа Маргариты работы Модильяни. «Вить, ты стонал во сне», — говорила утром Лида. «Будь осторожней», — Петров отвечал. «Опять во сне летал. Значит, еще расту». Лидка никогда не рассказывала о своих снах. Летала ли она, танцевала ли она с чужими мужчинами, а может быть, даже изменяла мужу хрен знает с кем, Петров не знал. Ночные крики, а они у нее были. Супруга объясняла без фантазий. Страшный сон. Или не помню, что снилось, но испугалась. Постепенно чуть полноватая, все-таки полноватая, надо это признать, Оксана забылась. И героиней снов Виктора Сергеевича стала Маргарита. Маргарита была хрупкой, худой и фарфоровой. И коленки у нее были хрупкими. Ее черные глаза всегда блестели. Так казалось. Может быть, потому что Виктор Сергеевич почти всегда видел ее плачущей. Такие же глаза были у Маргариты Модильяни. Иногда Петров вспоминал, как Маргариту мучили Леонидовы. Ему хотелось оказаться на их месте. Ему хотелось услышать, как Маргарита плачет. Господи, как стыдно. Хорошо, что о моих мечтах никто не знает, — думал Виктор Сергеевич. А если не стыдно, то это не любовь. Прошел месяц после визита Оксаны. Теперь Виктор Сергеевич начинал свой день с фантазий о Маргарите. Ему казалось, что он чувствует тепло ее тела, и у него кружилась голова. Такое состояние длилось минут 10, иногда полчаса. Затем мужчину отпускало, и он переключался на что-нибудь приземленное. Например, на консервирование помидоров.